Карл играла на пианино, а я листал альбомы по искусству, которые мне удавалось взять в школьной библиотеке. Альбомы я приносил обязательно, потому что не хотел, чтобы она думала, будто у меня нет собственных художественных интересов. Но, разглядывая репродукции, читая к ним тексты, я на самом деле слушал ее. Лишь в это время в гостиной был какой-то намек на жизнь. Но большой холодный камин, секретарша и Нетти решили, что негоже его растапливать во время войны, когда все, даже топливная древесина, должно служить военным нуждам, напоминал, что жизнь в этой комнате всего лишь теплится. А как только мы уйдем спать, сюда вернется дух запустения. Помню, однажды Рамзи таки заглянул к нам и рассмеялся. «Музыка и живопись», — произнес он, — «типичные забавы богачей в третьем поколении. Будем надеяться, вы оба станете меценатами со вкусом». Большая, кстати, редкость. Нам это не понравилось. А Карл особенно обидела его предположение, что как музыкант она ничего не добьется. Но время доказало, что он был прав. Как это часто случается с неприятными людьми. Карл и Бисти — щедрые покровители музыкантов, а я собираю картины. Для нас обоих, как и опасался того отец Нопфуд, это стало единственным проявлением духовной жизни, к тому же не очень удовлетворительным, когда жизнь так тяжела. Нопфуд готовил меня к конфирмации, и подготовка эта, как мне кажется, имела куда большее значение, чем обычно. Как правило, священник пробегает с вами по катехизису и приглашает задавать вопросы, если вы чего-то не поняли. Катехизис — краткое изложение учения церкви. Большинство людей, конечно, не понимают ни слова, но предпочитают не будить спящую собаку. Как правило, священник в довольно туманных выражениях сообщает вам, что вы должны блюсти чистоту. Впрочем, он на это не очень рассчитывает. Нопфуд был не таким. Он ярко растолковал символ веры, сделав это совсем в манере К.С. Льюиса. Льюис, Клайв Стейплс, 1898-1963, английский писатель и эссеист, христианский мыслитель, наиболее известен сказочным циклом «Хроники Нарнии». Вел знаменитые христианско-просветительские передачи на английском радио в годы войны, друг и единомышленник Толкиена. В его изложении христианство было серьезным и требовательным и стоило любых хлопот. «Господь здесь и Христос сейчас» — такова была его линия. А когда речь зашла о чистоте, он сразу взял быка за рога. Ему это удавалось как никому другому. Он не рассчитывал, что вы добьетесь стопроцентного результата, но предполагал, что вы хотя бы попытаетесь. Он ожидал от вас понимания того, что вы совершаете. И почему это грех? Если вы поймете, то будете лучше вооружены в следующий раз. Это находило у меня отклик. Церковная догма нравилась мне по той же причине, по какой со временем стала нравиться юриспруденция. Она была понятна, сообщала почву под ногами и была испытана многовековыми прецедентами. Он очень хорошо объяснял про секс. Да, секс — наслаждение. Да, секс может быть и долгим. Но он не отрывен от остальной жизни. Он сродни дружбе и вашему долгу перед другими членами социума. Развратник и разбойник являются плохими людьми по одинаковым причинам. Соблазнитель и форточник — люди одного склада. Секс — не игрушка. Великий грех. Вполне возможно, грех против Святого Духа. Относиться к себе или к кому-то другому с презрением, как к средству для достижения цели. Я ощущал внутреннюю логику этого и соглашался. Были и проблемы. Не каждый подходил под все правила. Если вы оказывались в такой ситуации, то должны были делать все, что в ваших силах, помня при этом, что грех против Святого Духа не будет вам прощен, и возмездие настигнет вас в этом мире. Наиболее сообразительные из нас уже догадывались, что он имеет в виду. Было совершенно ясно, что Нопвуд — гомосексуалист и понимает это, а работа с мальчиками для него — что-то вроде подвижничества. Но он никогда не заводил любимчиков. Дружбу предлагал крепкую, чисто мужскую, а если приглашал вас к себе домой, то за этим не крылось никаких сомнительных штучек.